посрочил пятилетие со дня кончины великого Ким Чен Ира. Представители разных стран посетили наше посольство. К произведениям изобразительного искусства с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира возражали корзины и букеты цветов и венки. Заместитель начальника управления по международным делам Иранской исламской объединенной партии, заместитель главнокомандующего иранской армии, являющийся начальником разведывательного управления и заведующий отделом протокольных дел и внешних отношений, директор полеводческого и животноводческого хозяйства Магсаль иранско-корейской дружбы, член Нижней палаты парламента Пакистана, являющийся председателем группы парламентариев в провинции Хайбер-Пахтунхва, председатель Пакистанского общества по изучению Чуче, генсек Пакистанского отделения Координационного общества прав женщин Всемирного женского движения, председатель и члены руководства Египетской партии Народного фронта, оборонной военной атташе Сирийского посольства, военно-морской и военно-воздушной военной атташе Пакистанского посольства, оборонной военной атташе Алжирского посольства и заместитель военного атташе Азербайджанского посольства в Иране.